Глава 12. Кир довез своих подопечных без происшествий, но, подъезжая к дому, заметил подозрительную машину. «Знакомая?» – кивнул Волк на неприметный седан, в котором сидели трое мужчин, болтая о чем-то. «Вроде нет», – пожала плечами Марго, разглядывая незнакомцев. «Мало ли кто это». «По всем вопросам можешь обращаться напрямую к Диме или ко мне», – лаконично произнес Кир, подавая свой телефон волчице. «Оставь номер или запиши мой. Если что-то понадобится, я решу проблему. Сейчас есть в чем-то острая необходимость?» «Да», – вдруг раздался звонкий голосок Аиды. «Я хочу писать». «Можешь ускориться?» – смущенно попросила Маргарита, схватив девочку на руки. «Я завтра заеду утром за вами», – сообщил Волк, выполняя просьбу женщины. «Во сколько вы выходите из дома?» «В 7», – коротко ответила мать семейства. «Так рано?» – искренне изумился Кир. «Да», – опять встряла Кроха. «Мы в садик ходим», – пояснила Марго, когда авто остановилось у нужного подъезда. Волчица с детьми оперативно покинула салон и почти бегом направилась к дому. Кир услышал, как она упрашивала девочку потерпеть, но Аида уже скулила. Покачав головой, он направил машину обратно за город, оставив охрану. По дороге Волк вспомнил, что Герман не произнес ни слова, настороженно вглядываясь в него. Пока все дети ели с ним, а позже и играли во дворе, мальчик вел себя крайне осмотрительно. Дима прав. Хоть он и юн, но уже все понимает. Так что с наследником Альфы придется наладить особый контакт. Вернувшись за город, Кир подхватил залившегося лаем Бублика и, уточнив, ел ли песик, направился к себе, где растянулся на кровати, позволив любимцу бегать кругами вокруг своей головы. В душе Волк был зол на старшего брата за запрет на женщин, ибо за лето ему не перепало даже ласкового взгляда от прекрасной половины человечества. Вернее, только взгляды и доставались. Но еще перед поездкой братья договорились, что будут держать штаны застегнутыми, ибо деревенька грозилась стать берлогой для их друга, что в итоге сбылось. Периодически они все равно будут наезжать к Борису, так что лишних слухов и кривотолков не хотелось, а уж тем более томных вздохов по углам. Так что Кир в последний раз щупал женщин очень-очень давно. Яр, скорее всего, уже сейчас занят легким развратом, не пересекающим границу дозволенного, а Диму навестила весьма горяченькая дамочка. Хотя они и ушли в лес в ту ночь, но сарай, да и брат с ног до головы пропахли сексом. Один Кирилл оставался не у дел, так что еще немного и над головой засветится нимб, заменив какой-нибудь прожектор. «Ты вернулся?» – удивленно произнес Дима, учуявший брата, еще даже не поднявшись на второй этаж. «А что мне делать в городе?» – устало спросил Кир, когда Альфа показался в дверях спальни. «Я поручил тебе важное дело», – пожал плечами старший брат. «У них все хорошо», – ровно ответил Волк, продолжая лежать на кровати, пока Дима проходил внутрь и располагался в кресле напротив. «Охрана на месте, и я не думаю, что надо напирать с первого дня. Герман все время молчал, и, полагаю, стоит дать немного пространства, чтобы мальчик все переосмыслил. Он больше не наследник стаи и отлично это понял». «Что думаешь насчет Марго?» – осторожно уточнил Альфа. «Несчастная женщина, вынужденная заниматься мужскими делами», – хмыкнул Кир, пожав плечами. «Наш дядюшка благополучно свалил на нее часть забот, и она, словно тяговая лошадь, впряглась в это». «Печально», – пространно отозвался Дима. «Что ты намерен делать?» – устало поинтересовался Волк. Вместо ответа брат лишь пожал плечами, что было плохим знаком. Во всех случаях это значило, что Альфа не хочет озвучивать дурной вариант событий, или же уже решил, что дело дрянь. «Она нам нужна», — — напомнил Кир. «Аида еще малышка, да и Герман привязан к матери, как бы ни казался самостоятельным. Тем более Марго — волчица, и сам знаешь, что это редкость. Здесь идет бой за каждую самку». «А я не спорю с женщинами, чтобы выяснить свои решения», — равнодушно хмыкнул Дима. «Марго слишком независима и упряма. В клане я главный, а она вряд ли легко примет это. Кто долго стоял у руля, может не смириться с ролью второго плана. А конфликтовать с женщиной — это путь в никуда». «И?» — настороженно уточнил Волк. «Ее дети — наша плоть и кровь», — задумчиво напомнил Альфа. «Озеров — родной брат нашей матери, так что мы обязаны позаботиться о них, как о единственной выжившей семье. Если Марго усмирит свою гордыню и поймет, что со мною лучше не бодаться, то займет достойное место и сможет воспитывать своих детей в полном достатке. Если же нет, я сам буду решать судьбу малышей». «Ты говорил, что вреда не будет», — напомнил Кир, замерев на месте. «Разве свобода теперь считается наказанием?» — жестко усмехнулся брат. «Сейчас не средневековье, и давным-давно изобрели телефоны, интернет и прочие средства связи. Никто не будет отнимать у нее детей. Просто жить они будут раздельно. Но это самый худший из вариантов». «Ты выгонишь ее?» – удивился Волк, озадаченно нахмурившись. «Нет», – покачал головой Дима. «Очевидный путь – выйти замуж за кого-то из наших, чтобы остаться в стае. Твоя задача – исподволь подвести ее к мысли, что будет благом, а чего лучше избегать». «Каким образом?» – скептично спросил Кир. «Разговаривай с ней», – насмешливо отозвался Альфа. «И сблизься с Германом. На данный момент он старший в будущем поколении, а значит, займет одну из сильнейших позиций в клане, даже не будучи прямым наследником». Согласно кивнув, Кирилл больше думал, о чем ему говорить с Марго. «Женщины — это сгусток эмоций, а чувства невозможно убедить, только успокоить», — иронично высказался Дима, прекрасно догадываясь о мыслях Волка. «Покажи, что с нами она будет в безопасности. Полагаю, страх сделал ее такой решительной и сильной». «Страх?» «Страх остаться без средств к существованию. Страх за детей, клан и собственное будущее», — пожал плечами Альфа. «Испытания делают мужчин сильнее. Мы увереннее смотрим вперед, зная, что преодолели. А женщин трудности способны загнать в депрессию и тревогу». «Откуда такие познания?» — вдруг хмыкнул Кир. «Я хорошо умею слушать и слышать», — отозвался Дима, поднимаясь на ноги и направляясь к выходу из спальни. «Советую тебе переехать к ним. Так ты лучше выполнишь обе задачи — защитить и сблизиться с детьми, а также вразумишь Марго. Нет такой проблемы, которую бы женщина не смогла ухудшить. Ведущая самка должна в любой момент быть готовой успокоить мой гнев или смягчить. Я не принц из сказки на гужевом транспорте и редко бываю в хорошем расположении духа. Если придется спорить или усмирять собственную супругу, представь, что я сделаю с теми, кто мне не столь близок. Ее задачей станет забота обо всех женщинах и детях клана, так как я далек от этого и смутно представляю, в чем они нуждаются. Она должна быть клеем, который удержит стаю от внутренних конфликтов. Если Марго окажется неподходящей для этой роли, в любом случае пострадают ее дети. Твоя задача – избежать этого». Когда брат удалился к себе, Кир все еще лежал в постели и глядел в потолок. Дима ясно дал понять, что в случае провала жалости не проявит. За всю их жизнь старший Волк вообще редко давал слабину. Он спасал их общий бизнес, попутно развивал свой, сколотил целую стаю, насчитывающую почти сотню хвостов, что очень много по меркам оборотней. Димка всегда поддерживал их с Яром и впервые что-то просил для себя. Если брат хочет, то он выпестует Марго для него. Еще задолго до рассвета Кир покинул коттедж, выгуляв сонного бублика, который обиженно шагал по замерзшей земле. Прыгнув в машину, волк помчался в город, чтобы к половине седьмого быть в доме будущей ведущей самки их клана. Встретила его открытая дверь и вышедшая из туалета Аида. Кроха была растрепана, с поникшим бантом на голове, в одних трусиках, но с ярко-розовой сумочкой на плече. Взгляд мадмуазель транслировал усталость и недовольство. «Аида, тебя долго ждать?» – раздался голос Марго из комнаты слева. «Иду, Узи!» – заныла малышка и поплелась на зов матери, тут же забыв о госте. Удивленный Кир молча нахмурился, пряча улыбку, когда позади него с ведром в руке появился Герман, которого явно заставили встать безбожно рано этим утром, чтобы вынести мусор, чем он был крайне недоволен. «Здрасте!» – буркнул мальчик, проходя дальше по коридору и занося тару на кухню. «Привет!» – легко отозвался волк и разулся, чтобы проследовать за ним. Проходя мимо, он заметил Марго, которая одевала дочку, смотревшую мультики по телевизору. «И вам здравствуйте!» – повторил Кир, глядя на хозяек квартиры. Волчица лишь недоуменно взглянула на него, кивнув в качестве приветствия. Опустив малышку на пол, она подтянула ей плотные колготы, заправив внутрь майку. «Так, быстро пить чай и будем выходить», – торопливо произнесла Марго. Кроха метнулась на кухню, заставив Кира посторониться. «Я отвезу ее», – предложил волк, когда женщина прямо взглянула на него. «Скинь мне адрес и предупреди там воспитателей». «Не стоит», – немного враждебно ответила Марго. «Идти недалеко». «И все же я это сделаю», – веско возразил Кир. «Не спорь». «Как скажешь», – усмехнулась волчица. Чай пили в молчании, ибо женщина была явно недовольна вмешательством. Герман, судя по звуку, бухтел о чем-то в своей комнате, а Аида усиленно жевала бутерброд с колбасой. Кирилл осмотрел кухню и потертый гарнитур с немного устаревшей техникой. «Во сколько тебе надо быть на работе?» – спокойно спросил волк. «У меня выходной», – неохотно ответила Марго, не глядя на него. «После сада я вернусь за Германом и отвезу его», – сообщил Кир план действий. «У тебя есть какие-нибудь пожелания?» «Нет», – удивилась женщина. «Ярослав сегодня после обеда едет покупать холодильник», – с легкой улыбкой признался мужчина. «Может, вам что-то надо?» «Я хочу Эльзу», – тут же встряла Аида, отрываясь от чашки чая. «Ешь молча», – строго произнесла Марго, взглянув на малышку. Встретившись с ним взглядом, она продолжила. «Нам холодильник не нужен». «Ясно», – сдался Кир, пожав плечами. «Тогда скинь адрес садика, а то уже почти семь». 5 минут спустя они стояли в прихожей, где Аиду собирали на улицу. Девочка пыхтела от обиды из-за неразрешенной куклы, которую она хотела взять с собой. Протянув руку, малышка замерла в ожидании, так что Киру ничего не оставалось, как взять ее маленькую ручку в свою и покорно выйти за дверь. Удивительно, но Кроха совсем не боялась волка, хоть он и был незнакомцем для нее. Усадив девчушку на заднее сиденье и выехав из двора, мужчина обнаружил, что садик, который посещает Аида, находится в 10 метрах от подъезда, так что пришлось вернуться назад. Выгружая хлопающую глазками девочку из машины, Кир заметил Марго, наблюдающую за ними из окна. В детском учреждении, раскрашенном паровозиками, слонятами, попугаями и прочими мультяшками, он представился дядей и сообщил, что отныне будет периодически приводить и забирать ребенка. У него попросили официальную бумагу, заверенную родителям, и сообщили, во сколько девочку можно забрать. Согласно кивнув, волк отбыл за Германом, который ждал его у порога, уже в шапке и с рюкзаком. Школа мальчика находилась значительно дальше и была знакома Киру по наблюдению. «Хочешь поехать сегодня после школы за холодильником для своей тетки?» – без особой надежды спросил Волк. «Да», – мрачно ответил мальчик, вылезая из машины. Когда захлопнулась дверь, мужчина тяжко вздохнул и тихо произнес себе под нос: «Вот и поговорили».